Глава 18. Артур. Я висел в метрах 15 над землей, наблюдая, как удирает часть вайхенской конницы. С одной стороны, это хорошо. Альвы на лешках сразу же набросились на этот фланг, начав обстреливать оставшихся в меньшинстве всадников. С другой стороны, убежавшая кавалерия смогла покинуть смертельный капкан. Ведь мертвые 19 мастов и те пара тысяч, которых они убили, уже бежали атаковать тыл вайхенцев. Моя грудь аж бурлила от распиравшей ее силы. Зеленоволоска вначале забрала ее у меня, потом взяла часть у Айланты, Райлины, Чихары и Сандреллы, после чего через ребенка передала все в сердце Хаусита. Замысловатое, конечно, уравнение, но другого нет. Особенно если ты не маг, но обладаешь сердцем, способным оживлять мертвых, которым в одиночку не можешь пользоваться. Тут поможет только родная кровь, в которой должна течь сила. Валявшиеся между нашими армиями мертвые также поднялись и бросились в атаку на вайхенцев. Первобытные колдуны отвлеклись, в их защите появились трещины, поэтому мне удалось поднять трупы внутри вражеского построения. Там началась приличная паника. Погибшие от тех же альвийских стрел валялись везде. А самое интересное, что я чувствовал каждого мертвеца и мог их поднимать. Оставалось лишь удерживать оживших зомби от нападения на наших воинов. Ведь недавно павшие люди превратились в ужасных тварей, внутри которых горела бешеная ненависть и жажда убийства живых. «Сохраняем строй и продвигаемся вперед!» — скомандовал Берктл, когда масты врубились в тыл вайхенцев. «Вот это ты зря! У дарванцев и так нервы на пределе!» — подумал я, видя следы паники среди пикинеров. Барлейская гвардия и альвийские лучники более спокойно отнеслись к появлению мертвых. Пришлось взять под усиленный контроль зомби, что сражались сейчас в каких-то паре десятков метров от позиции наших щитоносцев. Правда, барлейские латники оказались не идиотами. Они подошли метров на 7 к спинам ревущих трупов и остановились. А те все лезли и лезли на стену из круглых щитов, пытаясь добраться до глоток вайхенцев. В топчущих пехоту мастов начали усиленно бить молнии и огненные шары, поэтому на многих животных вспыхнула шерсть. Есть такая штука, что северная зараза боится огня, поэтому мертвяки горят как факелы, но только не такие свежие. Правда, при этом они и не настолько быстрые, но сейчас главная живучесть, а уж последнего хватало в избытке. Все зомби были в латах, с оружием в руках и не умирали от того, что их протыкали копьями и рубили топорами. Простым вайхенским воинам удалось частично остановить мертвеца, только лишив его конечностей или головы. «Давайте!» — услышал я крик Сандреллы. Яркая огненная вспышка, как от взорвавшегося бензовоза, разнесла на правом фланге вайхенцев часть конницы. Похоже, вражеские колдуны сконцентрировались на мертвой орде и уже не могли настолько эффективно отражать наши магические атаки. Альвы на лешках сразу же приблизились к этому флангу, еще более усилив обстрел деморализованной конницы. Я же просто считал количество трупов всадников, не знаю, правда, каким образом мне удалось узнавать их точное число. 52, 63. А когда счет дошел до 100, то я поднял умершую кавалерию вместе с лошадьми. Многие из них до сих пор горели или дымились, но они подчинились сердцу Хаусита. Обгоревшие мертвые вайхенцы залезли в седло погибших лошадей, а потом врубились в ряды своих живых соотечественников. Послышались крики вражеской пехоты, и издавали они отнюдь не воинственные кличи, а вопли самого настоящего ужаса. «Не поднимай больше такие маленькие отряды, у нас не так много сил!» — выкрикнула снизу Лителла. «Хорошо», — ответил я. И тут мне пришлось удивиться, когда в голове прозвучал приятный голосок. А у меня пока силу даже не брали. Я почувствовал, откуда он идет, и, опустив голову вниз, вопросительно посмотрел на Лителлу. Однако Альвика в своих белых кожаных латах стояла на повозке и очень внимательно наблюдала за сражением. А там было на что посмотреть. Почти все масты пылали, и в то же время продолжали пропахивать вайхенские ряды. В тылу же вайхенцы вели ужасную рубку с 2000 мертвых латников. Да и по флангам их усиленно обстреливали альвы на лешках, у которых в запасе было по несколько колчанов стрел. «Уберите мертвяков перед нами!» — выкрикнул оказавшийся недалеко от нас Бергтл. «Прочь!» — раздался в моей голове все тот же голосок. Мертвецы перед нашими рядами внезапно перестали атаковать вайхенцев. Они разделились на две части и побежали к вражеским флангам. «Всем приготовиться к атаке!» Командирский голос выдавал в Бергтеле лидера от бога. Он, конечно, не мог убрать страх из наших пикинеров, но заставлял их подчиняться. Длинные пики опустились, барлейцы подняли свои прямоугольные щиты, и наша армия двинулась не спеша вперед. Мой же мозг находился в небольшом ступоре. «Привет, малышка!» — наконец смог выдавить я. «Привет, папа!» — ответила она. На этом мой словарный запас, да и вопросы, временно закончились. Нет, ступор длился недолго, может, секунд 10 или 15. И он простителен, все-таки о таком сюрпризе меня заранее не предупреждали. Очень странно услышать голос того, кто еще даже не родился, а находился внутри Лителлы. «Значит, ты девочка?» — удалось мне задать хоть какой-то вопрос. «Да, а ты расстроен?» «Нет, конечно, да как ты вообще могла такое подумать?» — искренне возмутился я. Воцарилась недолгая пауза. «Пока мама жила в Дарвине, я с помощью мышек наблюдала за обитателями замка, и оказалось, что твой вид больше всего рад рождению мальчиков». На моем лице появилась улыбка. «Это и твой вид, маленькая, и все люди очень разные, так что я очень счастлив иметь дочку». В ответ послышался легкий смешок. «Я это чувствую». «А как тебя?» Мне хотелось спросить про имя, но, к сожалению, не успел. «Артур, с кем ты там общаешься?» Раздавшийся в моей голове голос принадлежал не дочке, а Айланте, ведь на моей руке до сих пор висел магический браслет, образующий между нами мысленную связь. «Со своим ребенком», — ответил я. Возникла небольшая пауза. Похоже, Айланта не ожидала такого ответа. «Давай вы поговорите после окончания битвы. А сейчас посмотри, можно ли еще поднять мертвецов. Нам нужно усилить давление на врагов». «Ладно», — согласился я. В этот момент недавно погибшие несколько сотен вайхенцев ожили и поднялись на ноги без моей помощи. «Как ты это сделал без потери силы?» — выкрикнула снизу Лителла. «Не знаю», — почти честно ответил я. И тут дочка снова заговорила. «Я еще могу поднять, но лучше подождать, пока на одном месте накопится побольше трупов. Чем больше размер территории, тем больше уходит сил, а число мертвых не так критично». Я ухмыльнулся. «Критично? Ты откуда таких словечек понабралась?» «С ваших военных совещаний», — хихикнула девочка. «Понятно». К этому времени троим мастам отрубили ноги, а потом буквально за несколько минут еще 10 из них оказались разорваны на части. Похоже, первобытники подобрали какое-то очень эффективное заклинание. Вражеский тыл немного освободился, и их армия смогла начать отступление к королевскому замку. Но какими жертвами им давался этот отход? Альвы на лешках потратили все свои стрелы, и теперь пытались проводить лобовые атаки с копьями наперевес. Одновременно барлейцы с дарвинцами насели на первые вайхенские ряды, тем самым связав их, а многочисленные зомби не давали врагам расслабиться в тылу. Да и я снова поднял свежие трупы, так что наши противники находились на грани и давно бы побежали, не будь с ними первобытных колдунов. Последние являлись той цепью, которая связывала всю армию и не давала ей рассыпаться. «Мы прикроем оставшихся мастов, так что пока уведи их в сторону», — сообщила Айланта. «Понял», — ответил я. Вскоре шестерке частично горевших и дымящихся туш удалось выйти из гущи сражения. Они отошли недалеко, метров на 150 слева от нашей армии. После чего вайхенцы начали все быстрее откатываться к королевскому замку. Правда, за это им приходилось платить кровавую цену, но их сильно уменьшившееся построение все-таки смогло достичь ворот замка, к стенам которого они были прижаты войсками под управлением Бергтала. Однако вайхенцы своих не бросили. Зазвенели звенья наматываемых цепей, и решетка на воротах замка начала медленно подниматься, после чего в образовавшийся проход стало ломиться поредевшее войско. Я это хорошо видел, так как висел на приличной высоте в метрах 100 от них, все это время плавно летя вслед за армией. Лителла держала меня каким-то образом в воздухе и защищала от вражеских болтов, а наши остальные маги ехали на лошадях и лешках. «Сколько у тебя осталось сил, малышка?» — спросил я у дочери. Она на пару секунд задумалась. «Много, но ведь мертвые слишком сильно разбросаны по полю. Вот если бы собрать их в одном месте!» Я посмотрел вниз и громко выкрикнул: «Лителла!» Зеленоволоска подняла голову. «Скажи нашей коннице, чтобы они собрали в одну кучу как можно больше тел. И пусть поторопятся!» Альвика открыла свой ротик, намереваясь что-то сказать. Но потом до нее дошло, и она лишь кивнула. Так что вскоре всадники на лешках занялись не совсем привычной для себя работой труповозок. Все равно им уже не хватало места возле ворот, где сражались в основном барлейцы с дарвенцами. Так что к ним присоединилась даже часть альвийских лучников, и они все начали стягивать мертвецов в одно место. Через некоторое время четверть оставшейся вражеской армии спряталась в королевский замок, а возле ворот творилось настоящее вавилонское столпотворение. Вайхенцы пытались проникнуть внутрь цитадели. Правда, их последние ряды не паниковали, а героически отбивали наши непрекращающиеся атаки. А может, это и не геройство, а понимание безвыходности своей ситуации. Минут через 20, когда внутрь попало уже больше 2/3 от оставшихся в живых врагов, мы с дочкой подняли собранные вместе трупы. Тут находились не только вайхенцы, но и наши воины. Однако в нынешней ситуации не до вопросов морали. А когда я оценил количество восставших, то даже улыбнулся. 8843 воина. Такое число впечатлит любого. «У меня больше нет силы», — сказала малышка. «Не страшно, ведь мы с тобой подняли целую армию, а на контроль уходит намного меньше сил», — ответил я. После чего бросил в атаку оставшихся мастов. Они затрубили во всю мощь, выстроившись в своеобразную змейку, дабы побыстрее пройти через наши ряды. Можно, конечно, было развернуть животных и нанести побольше урона вайхенцам, но моя цель заключалась совсем в другом. Масты вырубились во врага, словно в высокую траву. Заклинание первобытников, находящееся над воротами, тут же разорвало первое животное на куски, которые даже сбили с ног несколько вайхенских воинов. Однако пятеро других мастов уже прорвались на опущенный подъемный мост. В самом начале его погиб второй лесной гигант, поэтому я тут же остановил еще одного, и тот просто лег на живот. Этого маста также уничтожили, но его туша уже особо не разлетелась, оставшись лежать на мосту. Трое же оставшихся разогнались и на всей скорости ударились своими мощными лбами в опущенную перед ними решетку ворот. Молнии с огненными шарами появились над животными, но не смогли навредить, так как рассыпались об магический щит. Наши маги быстро сориентировались. Масты же отходили назад, разгонялись и снова атаковали решетку. А два разорванных трупа сородичей не давали врагам поднять мост. Все-таки на нем лежало 20 или даже 30 горелого мяса с костями. «Атакуйте стены!» — мысленно приказал я мертвым, заодно показав, как в свое время мертвяки штурмовали Барлейскую крепость. Орда зомби ринулась к правой части замка, где из-за ненадобности не было наших войск. Бергтл же с барлейцами и дарвенцами постепенно перемалывал не успевших укрыться вайхенцев. Наконец масты разломали решетку, но не бросились внутрь, а, повинуясь новому приказу, развернулись и ударили в тыл последним врагам. И тут между мной и Айлантой состоялся короткий диалог. «Мы что, будем захватывать замок?» — мысленно спросила она. «А почему бы и нет?» — удивился я. «Ну, во-первых, зачем нам то, что нельзя удержать? На этот счет у меня есть одна идея. А во-вторых, что там? А у нас сил хватит? Альвы при штурме вряд ли захотят помогать». Я усмехнулся. «Мертвых под моим контролем почти 9000. Как по мне, так стоит попробовать. Или тебе жалко их тел?» Она задумалась на несколько секунд, а потом ответила. «Возможно, ты прав. Тогда давай попробуем». Мертвая орда довольно быстро подтянулась к правой части цитадели, после чего зомби начали преодолевать замерзший ров. Довольно сложная операция для живых людей, но не для этих существ. Они засыпали крепостной ров своими телами, по которым остальные мертвяки добрались до вала. Там зомби, словно циркачи, начали строить живые лесенки, становясь друг другу на плечи и поднимаясь все выше и выше. При этом арбалетные выстрелы им не причиняли вреда, и лишь колдуны понемногу разрушали эти лесенки. «Помоги Бергтолу мастами, а я пока прикрою мертвяков, штурмующих стены», — сказала Айланта. Я тут же переключился, но теперь лишь на двоих животных. Третий маст недавно был разорван недалеко от моста. Мертвые лесные гиганты подошли к разломанной решетке и на всякий случай стали по бокам от ворот. Первобытники со своими разрывающими заклинаниями научили себя уважать. За это время барлейцы быстро сформировали одну длинную бронированную колонну, полностью убрав из нее дарвенцев. Альвы, как и сказала девушка, не спешили помогать. Правда, они собрали на заснеженном поле часть стрел и теперь не давали вайхенцам свободно отстреливаться из-за зубцов. Внезапно я заметил, как в барлейскую колонну нырнула Райлина. Не знаю, кто ее уговорил, но с магом этим парням будет намного легче сражаться. Воины Бергтала прикрылись своими щитами спереди, по бокам и сверху, после чего направились к подъемному мосту. Последний из-за тяжести туш погибших мастов вайхенцы так и не смогли поднять, хотя и постоянно пытались. Барлейская колонна ступила на него и, начав обтекать мертвых гигантов, постепенно приближалась к открытым воротам. Я защитила мастов примерно на минуту от разрывающих заклинаний, так что не теряй время, мысленно предупредила Айланта. «Понял», — ответил я. И, повинуясь последнему приказу, лесные гиганты ринулись внутрь замка, пока по их телам проскакивали серебристые разряды. Через несколько секунд до меня донесся яростный трубный рев, перемешанный с криками умиравших вайхенских пикинеров. И сразу же после этого внутрь замка начала втягиваться барлейская бронированная колонна. Больше я им ничем не мог помочь, поэтому переключился на армию зомби. Последние напоминали живое озеро, разлившееся не только под стенами замка, но и под городскими укреплениями. Последние я не отдавал приказа атаковать, ввиду их второстепенности и трудности дальнейшей обороны. Лесенки из мертвецов практически полностью облепили одну из стен шестиугольного королевского замка. Правда, их своими заклинаниями разрушали первобытники, но делали это не настолько часто. Им мешал магический щит Айланты. А мертвые все лезли и лезли наверх. Некоторых оттуда скидывали копьями, других сжигали колдуны. Но постепенно все больше штурмующих перевалило за стены. И если вначале счет шел на единицы, с которыми кое-как расправлялись защитники, то вскоре их количество переросло в нескончаемую темную лавину. Бергтал контролирует ворота. Теперь он пойдет по стенам налево и попробует захватить ближайшую башню, а потом и ту, что соединена с городской стеной. Стены справа и весь двор с укрепленным дворцом за тобой, сообщила Айланта. Понял, если можно освободить и на время ворота, пусть часть мертвецов через них зайдет внутрь. Подожди, попросила она. И я увидел, как девушка начала отдавать приказы стоявшим возле нее барлейцам и дарвинцам. А потом она пришпорила лошадь и ринулась к опущенному мосту. Айланта промчалась мимо лежащих на нем разорванных туш мастов, по дороге отогнав подальше наше подкрепление, после чего исчезла внутри замка. «Путь свободен, но только поторопись, вайхенцы уже пытаются выбить нас», раздался в моей голове голос девушки. Я направил половину из столпившейся под стенами орды к подъемному мосту. Увидев бегущих на них мертвецов, колонны дарвинцев запаниковали, но ситуацию под контроль взяли барлейские латники. Альвы же не обратили на мертвецов никакого внимания, правда, и стояли они чуть подальше. В этот момент защита на стенах, похоже, окончательно рухнула. По крайней мере, атаку моих зомби больше никто не останавливал. Так что теперь скорость захвата стены зависела лишь от пропускной способности лесенок, которые сделали державшиеся друг за друга трупы. А меньше чем через минуту мертвые уже преодолели и подъемный мост, начав двумя потоками вливаться в королевский замок. «Артур, вайхенцы отступили во дворец!» Так что поднимайся в сторожку над воротами. Нужно срочно обсудить наши дальнейшие действия с союзниками», — сообщила Айланта. «Хорошо», — мысленно ответил я. Лителла спустила меня на снег, и мы с ней побежали к подъемному мосту. Довольно странное ощущение, когда ты двигаешься посреди толпы зомби. Правда, они обтекали нас, словно вода в ручье крупный камень. В этот момент на ум приходили сериалы про мертвецов, но их героям, возможно, было попроще, ведь я прекрасно ощущал ту безграничную ненависть и непреодолимое желание убивать, горевшее в каждом подчинявшемся мне трупе. Сторожка над воротами оказалась довольно просторной. Кроме поднимавшего решетку механизма, здесь больше ничего не было. Лишь в стенах зияли узкие бойницы, смотревшие как наружу замка, так и во внутренний двор. Возле бойниц как раз и стояли Бергтал с Айлантой, а чуть подальше от людей расположилась Райлина. Барлейц выглядел очень брутально, его латы оказались настолько сильно залиты кровью, что сразу и не догадаешься про их зеркальную поверхность. К тому же было заметно, что он сильно устал. В отличие от меня, парень провел 3,5 часа в первых рядах. Вот уж кто настоящий герой сегодняшней битвы. Айланта же, напротив, вся сияла и казалась очень бодрой. Но это и неудивительно, она в очередной раз надрала задницу своим врагам. А вот Райлина стояла с таким видом, как будто мы проигрывали эту битву. Но ведь это альвы, попробуй понять их странную логику. «Все нормально?» — спросил я у всех и ни у кого лично. Альвийка промолчала, а Айланта кивнула. «Почти. Сколько у тебя осталось бойцов, Артур?» «Чуть меньше 7000. Думаю, для окончательного захвата замка должно хватить. Особенно, если нам помогут». И мой взгляд многозначительно уставился на Райлину. «А сколько времени ты их еще сможешь контролировать? — поинтересовалась Айланта. Я пожал плечами и обернулся к Лителле. «Часов 10, если судить по тому, сколько энергии мне приходится отдавать Артуру», — ответила та. «А мои силы восстановятся на четверть, через 7 часов», — тут же подсказала мне малышка. И я улыбнулся, услышав ее голос, а потом посмотрел на Айланту. «Гораздо больше. Моя дочь очень быстро восстановится, после чего поможет и дальше контролировать мертвых». Дарванка кивнула, а Райлина удивилась. Вечно спокойный Бергтал даже глазом не повел. Лителла же смотрела на меня с широко раскрытыми глазами, которые, надо признать, выглядели, как обычно, шикарно. «Дочка?» — очень спокойно уточнила она. «Я не могу пока вот так общаться с мамой, только образами», — подсказала малышка. «Понял», — ответил я и улыбнулся Альвике. «Да, ты носишь девочку, но давай все объяснения отложим на потом». Однако Лителла явно была не согласна и хотела о чем-то спросить, когда внезапно заговорила Райлина. И голос у сереброволосой Альвики звучал так, словно она имела кучу претензий к нам. «Многие альвы шокированы тем, как мы поступили с мастами. Но ведь масты лично мне дали свое согласие», — удивился я. Райлина кивнула. «Я знаю, но мои соплеменники пока не в курсе. А поднятие нежити из наших мертвых всех просто убило. Сейчас Барбиэль с Чихаром и Сандреллой разъясняют остальным произошедшее, поэтому еще полчаса мы вам в любом случае не сможем помочь». «Именно из-за этого вы и просрали свои земли», — подумал я. «К тому же Сандрелла хочет понять, зачем вам нужен королевский замок», — добавила девушка. В этот момент Айланта вопросительно посмотрела на меня. «Это и понятно, чья идея, то это отдувается». «Королевский замок станет общим владением, таким как Мареборг». Однако Райлина отрицательно покачала головой. «Нам не нужен Равенштор, нам не нужны никакие города людей. Контроль над ними только распылит силы альвов, которых и так не очень много». Я усмехнулся. «Райлина, а меня сейчас слышит Сандрелла?» Она молча кивнула, и тогда я продолжил. «Ну так вот, Равенштор не нужен и Дарвану, а вот временный контроль над этим замком необходим обоим народам. Таким образом мы лишим вайхенцев сильного форпоста. Или вы не собираетесь возвращать себе восточную часть Великого леса? А если собираетесь, то связка Мареборг-Королевский замок этому очень сильно поможет». Райлина словно задумалась, и мне стало понятно, что она ведет мысленный диалог с Сандреллой, а может и с Чихаром также. Хотелось бы мне послушать его, может и стал бы лучше понимать альвов. Наконец Альвика посмотрела на Айланту. «Ты подтверждаешь его слова? Мы вместе будем контролировать королевский замок?» Та быстро кивнула. «Конечно, неплохо было бы и морской замок захватить для усиления позиций на переговорах. А равеншторцы пусть живут независимо от нас. Мы в их городские дела лезть не будем». В этот момент молчавший до этого Бергтал покачал головой. «Нам хотя бы этот замок захватить. Вайхенцев во дворце и городе еще очень много. Да и нормаэрцы на нашу сторону точно не станут». Айланта посмотрела на него и довольно заулыбалась. «Ты прав, на нашу сторону они не станут. Альвы для них враги. А вот воспользоваться хаосом будут не против. Поэтому прямо сейчас, по замерзшей части реки, Рар Железный вместе со своей внучкой ведут 3000 нормаэрских латников к одной из северо-восточных башен Равенштора». Бергтал задумался на пару мгновений, а потом с сомнением покачал головой. «И ты думаешь, они смогут захватить эту башню?» Айланта усмехнулась. «За них это сделали горожане. Равеншторцы уже начинают вырезать семьи вайхенских поселенцев из диких земель. Так что в городе разгорается пожар восстания против южных захватчиков». На пару секунд воцарилась тишина. Все обдумывали услышанное. «Лишь бы нам в этом огне не сгореть», — Очень спокойным тоном предупредил всех Бергтл. Айланта скривила свои красивые губки. «И не сомневайся, что нас уже сегодня попробуют затолкнуть в пламя. Как ни крути, а мы в Равеншторе лишние. Поэтому нужно как можно быстрее взять под контроль королевский замок и приготовиться к обороне». Девушка взглянула на Райлину. «Так альвы помогут или опять будут думать, пока не потеряют шанс вернуть свои земли? Мои дарвинцы также в шоке от сегодняшней битвы. Они слишком многих потеряли, а потом еще увидели сражавшуюся на их стороне северную заразу. Для их мозгов это слишком много за один день. Так что снова в битву я их точно не буду бросать». Воцарилась пауза, которая затянулась надолго. Но, наконец, Райлина, получив какие-то инструкции, кивнула. К мосту самостоятельно выдвинулась Барбиэль. «Это безумное ведет с собой около 1000 альвов. Думаю, в течение получаса мы восстановим боеспособность остальной армии. Сможете продержаться столько без нас?» «Конечно», — ответила Айланта, после чего взглянула на меня. «Мы с Райлиной будем стараться прикрывать твоих мертвых и бороться с первобытниками. Но тебе лучше подняться наверх и начать командовать этой ордой. Поверь мне, так они станут действовать намного эффективней». И девушка оказалась права. Зомби хоть и атаковали позиции вайхенцев, но делали это как-то хаотично. Притом почти не хитрили, не обходили врагов с фланга. Они просто перли напролом и за это платили своими жизнями. Хотя какие могут быть жизни у тех, кто и так уже мертв? А вот когда я стал руководить каждым отрядом, то картина сражения сильно поменялась. Так что следующие полчаса мой разум только и бегал от трупа к трупу. Приходилось оценивать оперативную обстановку, пытаться обойти узлы сопротивления, организованные вайхенцами. Тем более врагов во дворце оказалось очень много, так что количество моих зомби быстро уменьшалось. Да и вайхенцам стало легче с ними расправляться. В узких коридорах гораздо проще сдерживать толпы мертвецов. И тут нам помогли лучники Барбиэль, вышедшие на связь через Лителлу. Показывая чудеса скалолазания, они очень быстро забрались на крышу дворца и начали теснить вайхенцев сверху. За это время Бергтулу удалось захватить 2 из 6 больших башен королевского замка. Еще 2 захватили мертвецы. Так что под контролем вайхенцев, кроме дворца, осталась лишь 6-я часть стен, 2 последние башни и ворота, ведущие в город. Мы бы и их могли захватить, но, оказавшись в котле, противник будет стоять насмерть, поэтому им и был оставлен путь для отхода. Хотя возможно, что вайхенцы считали его лишь результатом своей героической обороны. «Наши основные силы входят в королевский замок», — сообщила стоявшая рядом Лителла. «Мы прятались за зубцами на самом верху башенной надстройки над воротами. Поэтому я на мгновение отключился от мертвецов и, наклонившись, посмотрел между зубцов. В замковый двор нескончаемым потоком вливались оливийские лучники». «Ну, наконец-то», — сказал я, после чего снова сконцентрировался на управлении отрядами зомби. «Сандрелла говорит, чтобы ты выводил мертвых в город. Они сами разберутся с теми, кто остался во дворце», — предупредила Зеленоволоска. Я кивнул. «Хорошо. У меня оставалось меньше половины мертвецов от первоначальной численности до штурма замка». И, получив приказ, они как цунами ринулись к ведущим в город воротам. Началась страшная кровавая мясорубка. Ворота и обе башни защищало приличное количество вайхенцев, среди которых хватало и первобытных колдунов. И если бы Бергтл с Айлантой не атаковали слева по стенам, то не факт, что мои зомби смогли бы прорваться. Совместными усилиями нам удалось вначале захватить 2 последние башни, а потом и ворота. Мертвые ринулись в город, дабы оттеснить вайхенцев и не дать им перегруппироваться. Ворота же взяли под свой контроль барлейцы. И после того, как последний зомби прошел через них, решетка опустилась, а потом были закрыты обитые металлом створки. Наконец вайхенцы отступили и рассеялись по городским улочкам. Мои же мертвецы сгруппировались перед воротами. Их оставалось 2832 бойца. 6000 было потеряно при штурме Королевского замка, но зато он был практически захвачен. Правда, под контролем противника оставалась еще часть дворца. Сколько там вайхенцев, 1000, 1500 или больше, мне неизвестно. Но альвам потребовалось минут 20, чтобы подавить последние очаги сопротивления. «Дворец захвачен», — сообщила Лителла. Я даже выдохнул от облегчения. «Ну, наконец-то! Тогда пошли!» Мы с ней спустились с замковых ворот. На точно таких же, но ведущих в Равенштор, нас ждали Айланта с Бергтелом. Три же мага альвов пока находились внутри дворца, который они еще минуту назад атаковали вместе со своими воинами. Напрямую мне не хотелось идти, и хотя из-за стычек мертвых с вайхенцами я хорошо запомнил планы нижних дворцовых этажей, но всегда существовал шанс наткнуться на спрятавшихся врагов. Так что мы с Лителлой пошли в обход между крепостной стеной и дворцом. За королевский замок вайхенцы сражались яростно, поэтому картина, представшая перед нами, была не для слабонервных. Кругом валялось столько убитых, что мне сразу же вспомнился штурм Мареборга. Лишь первые 10 метров от ворот мы шли по слякоти из грязи и крови. А вот потом пошло такое количество трупов, что под нами окончательно исчезла замковая брусчатка. И располагались они друг на друге порой в несколько рядов. «Придется идти по ним», — сказал я и протянул руку Лителле. Однако девушка на меня странно посмотрела и руку не взяла, а спокойно запрыгнув на спину одного латника, начала преодолевать эту холмистую местность. Земные паркурщики среди альвов считались бы неуклюжими. «Джентльмен-баран», — подумал я, после чего поставил ногу на чей-то труп и, не торопясь, двинулся вслед за ней. Пришлось даже постараться, чтобы не поскользнуться и не упасть на глазах у альвов, что таращились на нас со стен и дворцовых окон. Тем более поверхность под ногами не была спокойной. Во многих местах она неплохо так шевелилась. Это дергались поднятые мною мертвецы, у которых вайхенцы обрубили ноги, руки с головой, или просто разорвали их частично заклинаниями, но так и не смогли до конца убить. «Их можно отпустить?» Неожиданно спросила малышка. «Нужно, и если сможешь, то очисти от таких трупов весь замок», — попросил я. «Хорошо, папа», —